Профессор начал испытывать легкую тревогу. Гримуары писали колдуны, а это значит... Дмитрий Иванович с волнением вспомнил вчерашний вечер, салон, карты в руках Веслава. Но что самое важное, взгляд Саши. Серьезный и завороженный. Из разговоров по душам с молодым человеком профессор знал о его увлечениях. Как ни странно, даже относился к ним серьезно и с пониманием. Бывший студент умел рассказывать о том, что многие считают магией, вдумчиво, логично и как-то очень правильно. Те карты были настоящими, Саша это видел. А значит, Веслав — колдун? Но у журнала только три автора, и второй — женщина. Его заполняла Каторжина. Потом как раз Веслав. Тот Веслав прежних лет. Или все же... По сути, Дмитрий Иванович уже нашел доказательства. Косвенные улики, как говорят в детективах. Но сам он все не мог поверить в них полностью, тем более не поверят остальные. «Нет, хватит. Нужна Библия. Там будут все поколения этого рода, и тогда все встанет на свои места». Профессор захлопнул журнал, аккуратно убрал. Он только теряет время, а его мало. Дмитрий Иванович мельком просмотрел остальные книги в шкафу. Их назначение он не понял. Это снова были рукописные журналы. Но кажется, все же именно хозяйственные, вроде Гроссбухов. Библии нигде не было. Беглый осмотр остальных шкафов и ящиков ничего не дал. Странно. Нет, конечно, если все же в роду Веслава были колдуны и ведьмы, может, католические традиции тут забыты и Библии не существует вообще? Но ведь был еще Барташ и Еже. Как предполагает профессор, были и новые поколения. Не все же они тут язычники. Дмитрий Иванович упорно верил в существование нужной книги. Несколько расстроенный, он вышел в коридор, как-то рассеянно огляделся. Можно, конечно, еще проверить спальню хозяина, но все же очень сомнительно, что Веслав хранит Библию на прикроватной тумбочке. Неужели профессор все же ошибся? Дмитрий Иванович дошел до холла третьего этажа. Тут в кресле сидела Настя, такая спокойная, казалось, она чуть ли не дремала, ожидая остальных. Профессор чуть нахмурился. Вообще ее оставляли на страже. «Где Света?» — спросил он девушку. «Там». Ответ он больше прочел по губам. Настя поднялась, подобралась ближе. «Она еще ищет, я слежу, никого не было». Дмитрий Иванович мог бы заметить, что с того кресла можно увидеть кого-то, только когда человек уже поднимется на этаж. Ну да ладно, он сейчас больше был занят своей проблемой. «Нашли?» — спросила его Настя с явным любопытством. «Нет», — с досадой признался он. «Кажется, я в чем-то ошибся». «Почему?» — поинтересовалась девушка. «У него нет паспорта?» Профессор даже не сразу понял, о чем она. «А...» Он же никому не говорил о своих планах. «Мне нужен не паспорт», — постарался быстро разъяснить он, «а семейная Библия, но в кабинете ее нет и...» Он снова рассеянно оглядывался, продолжая размышлять вслух. «Вообще, при больших имениях и тем более при замках всегда были часовни, на территории, но и в доме тоже. Иногда даже крипты». Веслав о таком не говорил. «Хотя семейная Библия всегда должна быть под рукой». «Это же книга!» — Настя смотрела на него с некоторым удивлением. «Если нужна книга, разве она будет не в библиотеке? Ну, конечно, это особая книга, но у меня дома, у бабушки, такая тоже в шкафу с другими книгами стоит». «В чем-то она была права», — профессор прикинул. «Они договорились с остальными, что на поиски у всех 2 часа. Он потратил где-то минут 30-40, если все же попробовать». «Не бросай Свету», — сказал он Насте. — «Я пойду вниз в библиотеку, или ты со мной?» Настя как-то чуть ли не тоскливо посмотрела на свое кресло, где сидела до его появления, потом чуть пожала плечами. Эта девушка всегда смущала Дмитрия Ивановича. Какая-то она бесполезная или бестолковая. В общих разговорах по вечерам, когда группа собиралась вместе после экскурсии, от Насти редко что можно было услышать. Она лишь поддакивала иногда Владимиру. Если и говорила, то что-то такое бытовое. И вообще не производила впечатления сообразительной. У него времени мало, а объяснять ей, как может выглядеть искомая Библия, не хотелось. «Помоги Светлане!» — еще раз строго велел профессор и поспешил к лестнице. В библиотеку он добрался быстро. Дмитрий Иванович не боялся теперь встретить кого-то по пути. Ни слуг, ни самого Веслава. Все знают любовь профессора к литературе. Он не должен показаться кому-то подозрительным. Потому Дмитрий Иванович шел вперед уверенно и открыто, а заодно по пути вспоминал расположение стеллажей в библиотеке. У Веслава не было, конечно, никакого каталога. И расстановка книг проводилась не по алфавиту, а по темам. Еще и по возрасту книг. Хозяин замка вчера вечером сразу оговорил, что в его собрании есть труды философов, исторические трактаты и даже отдельный шкаф с магическими фолиантами. Но вот ими профессор совсем не хотел теперь уже интересоваться. Еще Веслав упоминал книги по религии или что-то вроде трудов мыслителей церкви. Надо найти именно этот стеллаж. Примерно Дмитрий Иванович представлял, где нужные книги могут быть. Он почти вбежал в библиотеку, сразу прошел дальше к окнам, там завернул за первые стеллажи. Почему-то профессору запомнилось, что трудам церковников в этом доме особого внимания не уделяли. Вроде бы это где-то внизу, в каком-то ящике, похожем на секретер, только открытом. Таких было несколько, они стояли вдоль стены между окон. Дмитрий Иванович помнил, как проходил мимо них вчера и видел как раз кресты на корешках книг. Потому и думал, что надо искать Библию среди них. Нужный ящик был самым дальним. Профессор устроился возле него прямо на полу, открыл тонкие стеклянные дверки, стал вытаскивать толстые тома, просматривать каждый. И тут же устанавливал книги обратно. Все же ему повезло. Как это всегда и бывает, так долго искомая Библия все же нашлась в самом нижнем ряду, с самого дальнего края. Она была довольно увесистой, толстой. Но размерами страниц, как все же верно размышлял профессор, не больше обычной привычной книги. Дмитрий Иванович вытащил ее, стряхнул с обложки и форзаца пыль. Да, все же в этом доме не жаловали официальную религию. Не все поляки сильно верующие. Но сейчас не до того. Все так же, сидя на полу, профессор раскрыл книгу на последних листах. Есть. Литературный опыт его не обманул. Тут были записи. От руки, идущей в столбик. Язык, похоже, все-таки польский. Дмитрий Иванович не слишком-то мог на нем читать. Но имена разобрать несложно, а даты цифрами любой прочтет. И вот в списке в первой же строке нашелся тот самый Барташ, как и рассказывал Веслав, первый хозяин замка.